расставили их всех в ряд по порядку, по чину и званию. Впереди стояли короли, потом герцоги, князья, графы и бароны, и, наконец, дворяне. И повели королевну по рядам, но в каждом из женихов она находила какой-нибудь изъян. «Был слишком толст, да это как винный бочонок», — сказала она. «Другой был слишком длинного роста, долговязый, слишком тонкий, да и статный, нет походки», — сказала она. «Третий был слишком низкого роста. Ну какая в нем удача, если мал и толст в придачу?» «Четвертый был слишком бледен. Этот выглядит как смерть. Пятый был слишком румян. Это прям какой-то индюк. Шестой был слишком молод. Этот юный больно зелен. Он как дерево сырое, не загорится». И так находила она в каждом, к чему можно было бы придраться. Но особенно посмеялась она над одним добрым королем, что был выше других, чей подбородок был чуть кривоват. «О, — сказала она и рассмеялась, — да у этого подбородок словно клюв у дрозда». И с той поры прозвали его Дроздовиком. Как увидел старый король, что дочка его только одно и знает, что над людьми насмехается, и всем собравшимся женихам отказала, он разгневался и поклялся, что она должна будет взять себе в мужья первого встречного нищего, что к нему в дверь постучится. Спустя несколько дней явился какой-то музыкант и начал петь под окном, чтобы заработать себе милостыню. Услыхал это король и говорит: «Пропустите его наверх». Вошел музыкант в своей грязной, оборванной одежде и начал петь перед королем и его дочерью песню. И когда кончил, он попросил подать ему милостыню. Король сказал: «Мне твое пение так понравилось, что я отдам тебе свою дочь в жены». Испугалась королевна, но король сказал: «Я дал клятву выдать тебя за первого попавшегося нищего, и клятву свою я должен сдержать». И не помогли никакие уговоры. Позвали попа, и пришлось ей тотчас обвенчаться с музыкантом. Когда это сделали, король сказал: «Теперь тебе, как жене нищего, в моем замке оставаться не подобает. Можешь себе отправляться со своим мужем куда угодно». Вывел ее нищий за руку из замка, и пришлось ей идти с ним пешком. Пришли они в дремучий лес, и спрашивает она: «Это чьи леса и луга?» «Это все короля Дроздовика». «Не прогнала бы его, было б все тогда твое. Ах, как жалко, что нельзя мне вернуть Дроздовика». Проходили они по полям, и спросила она опять: «Это чьи поля и река?» «Это все короля Дроздовика. Не прогнала бы его, было б все тогда твое. Ах, как жалко, что нельзя мне вернуть Дроздовика». Проходили они затем по большому городу, и спросила она опять: «Чей прекрасный этот город?» «Короля Дроздовика с давних пор он. Не прогнала бы его, было б все тогда твое». «Ах, как жалко, что нельзя мне вернуть Дроздовика». «Мне вовсе не нравится, — сказал музыкант, — что ты все хочешь себе в мужья кого-то другого. Разве я тебе не мил?» Подошли они, наконец, к маленькой избушке, и она сказала: «Боже мой, а домишко-то какой! Чей же он такой плохой?» И музыкант ответил: «Это дом мой, да и твой. Мы будем жить здесь с тобой вместе». И пришлось ей нагнуться, чтобы войти в низкую дверь. «А где же слуги?» — спросила королевна. «Какие такие слуги?» — ответил нищий. «Ты должна все делать сама, если хочешь, чтобы было что-нибудь сделано. Ну-ка, живей, растапливай печь и ставь воду, чтоб мне приготовить обед, я очень устал». Но разводить огонь и стряпать королевна совсем не умела, и пришлось нищему самому приняться за работу. И дело кое-как обошлось. Поели они кое-чего впроголодь и легли спать. Но только стало светать, он согнал ее с постели, и ей пришлось заняться домашней работой. Так прожили они несколько дней, ни плохо, ни хорошо, и все свои запасы поели. Тогда муж говорит: «Жена, этак у нас ничего не получится, мы вот едим, а ничего не зарабатываем. Принимайся-ка ты за плетение корзин». Он пошел, нарезал ивовых прутьев, принес их домой, и начала она плести. Но жесткие прутья изранили ее нежные руки. «Я вижу, дело это у тебя не пойдет», — сказал муж. «Возьмись-ка ты лучше за пряжу. Пожалуй, ты с этим управишься». Она села и попробовала было прясть пряжу, но грубые нитки врезались в ее нежные пальцы, и из них потекла кровь. «Видишь, — сказал муж, — ты ни на какую работу не годишься. Трудненько мне с тобой придется. Попробую-ка я приняться за торговлю горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь ходить на рынок и продавать товар». «Ах, — подумала она, — еще чего доброго придут на рынок люди из нашего королевства и увидят, что я сижу и продаю горшки, то-то они надо мной посмеются». Но что было делать? Она должна была подчиниться, а не то пришлось бы им пропадать с голоду. В первый раз дело пошло хорошо. Люди покупали у нее товар, так как была она красивая, и платили ей то, что она запрашивала. Даже многие платили ей деньги, а горшки ей оставляли. Вот так и жили они на это. Накупил муж опять много новых глиняных горшков. Уселась она с горшками на углу рынка, а товар вокруг себя расставила и начала торговать. Но вдруг прискакал пьяный гусар, налетел прямо на горшки, и остались от них одни лишь черепки. Начала она плакать и от страху не знала, как ей теперь быть. «Ах, что мне за это будет?» — воскликнула она. «Что скажет мне муж?» И она побежала домой и рассказала ему про свое горе. «Да кто ж на углу рынка с глиняной посудой садится?» — сказал муж. «А плакать ты перестань. Я вижу, ты к приличной работе не годишься. Вот был я давеча в замке у нашего короля и спрашивал, не нужна ли там будет судомойка. И мне пообещали взять тебя на работу. Там будут тебя за это кормить». И стала королева судомойкой. Ей пришлось помогать повару исполнять самую черную работу. Она привязывала к своей сумке две мисочки и приносила в них домой то, что доставалось ей на долю от объедков. Тем они и питались. Случилось, что на ту пору должны были праздновать свадьбу старшего королевича. И вот поднялась бедная женщина наверх в замок и стала у дверей в зал, чтоб поглядеть. Вот зажглись свечи, и выходили туда гости, один красивее другого, и все было полно пышности и великолепия. И подумала она с горестью в сердце про свою злую долю и стала проклинать свою гордость и надменность, которые ее так унизили и ввергли в большую нищету. Она слышала запах дорогих кушаний, которые вносили и выносили из зала слуги, и они бросали ей иной раз что-нибудь из объедков. Она складывала их в свою мисочку, собираясь унести все это потом домой. Вдруг вошел королевич. Был он одет в бархат и шелк, и были у него на шее золотые цепи. Увидев у дверей красивую женщину, он схватил ее за руку и хотел было с ней танцевать, но она испугалась и стала отказываться. Узнала в нем короля-дроздовика, что за нее сватался, и которому она с насмешкой отказала. Но как она не упиралась, а он все-таки втащил ее в зал. И вдруг оборвалась тесемка, на которой висела у нее сумка, и выпали из нее на пол мисочки, и разлился суп. Как увидели это гости, стали все смеяться, над нею подшучивать. И ей было так стыдно, что она готова была лучше сквозь землю провалиться. Бросилась она к двери и хотела убежать, но на лестнице ее нагнал какой-то человек и привел ее назад. Глянула она на него, и был то король-дроздовик. Он ласково ей сказал: «Ты не бойся, ведь я и музыкант, с которым ты вместе жила в бедной избушке. Это одно и то же. Это я из любви к тебе притворился музыкантом. А гусар, что перебил тебе все горшки, это тоже был я. Все это я сделал, чтобы сломить твою гордость и наказать тебя за твое высокомерие, когда ты надо мной посмеялась.